Я прикажу высечь тебя и превратить в кусок кровавого мяса, а потом вылью на твои раны это вино вместо целебной примочки. Это так же верно, как то, что я победительницей войду в Капитолий в Риме. Ага, ты все-таки выпил. О, что с тобой, преданный Евдосий, тебе дурно? Наверное, это вино похоже на ту воду иудеев, что убивает предателей и придает силы честным. Эй, кто-нибудь, обыщите его комнату. Мне кажется, он замыслил недоброе. Управитель стоял, стиснув голову руками. Вот по телу его пробежала судорога, он страшно закричал и упал наземь. Потом поднялся, раздирая руками грудь, точно хотел вырвать свое сердце. Лицо исказилось невыразимой мукой, его покрывала мертвенная бледность. На губах закипела пена, и он, шатаясь, двинулся туда, где возлежала Клеопатра и глядела на него спокойно, зловеще улыбалась. «Ну что, изменник, ты выпил свою чашу?» — произнесла она. «Теперь поведай нам, сладка ли смерть?» «Подлая распутница!» — прохрипел умирающий. «Ты отравила меня, так умрешь и ты!» И он с пронзительным воплем кинулся на нее. Но она разгадала его намерение и с быстротой и легкостью тигрицы метнулась в сторону. Он лишь вцепился в ее царскую мантию, пристегнутую огромным изумрудом, и сорвал. Евдосий рухнул на пол и стал кататься, ее пурпурная мантия обернулась вокруг него. Но вот он, наконец, затих и умер. На лице застыла страшная гримаса боли, широко открытые глаза остекленели. «Раб умер в великолепных мучениях», — с презрительным смешком проговорила Клеопатра. «Да еще меня хотел с собой увлечь. Смотрите, он сам надел на себя саван, мою мантию. Унесите его прочь и похороните в этой пелене». «Клеопатра, что все это значит?» — спросил Антоний, когда стражи уносили труп. «Он выпил вино из моей чаши? Как понять твою жестокую шутку?» «У меня была двойная цель, мой благородный Антоний. Нынешней ночью этот негодяй хотел бежать к Октавиану и унести с собой наши ценности. Что ж, я одолжила ему крылья, ибо если живым приходится идти, то мертвые летят. Но это еще не все. Ты опасался, мой повелитель, что я отравлю тебя, не спорь, я это знаю. Теперь ты видишь, Антоний, как легко мне было бы убить тебя, если бы я захотела. Этот венок из роз, который ты опустил в чашу с вином, был покрыт сильнейшим ядом. И, пожелая я твоей гибели, разве остановила бы я твою руку? О, Антоний, молю тебя, верь мне всегда. Для меня один единственный волосок с твоей любимой головы дороже моей жизни. Ну вот вернулись слуги. Говорите, что вы дошли. О, великая царица Египта, осмотрев комнату Евдосия, мы обнаружили, что он приготовился бежать и что в его вещах много разных ценностей. Слышали? Спросила она, зловеще улыбаясь. Теперь вы знаете, мои верные слуги, что предавать Клеопатру безнаказанно никому не удастся. Пусть судьба этого римлянина послужит вам уроком. В пиршественном зале воцарилась мертвая тишина. Антоний тоже сидел и молчал. Глава 6. Повествующая о беседах ученого Олимпия со жрецами и правителями в Мемфисе, о том, как Клеопатра отравила своих слуг, как Антоний говорил со своими легатами и центурионами, и о том, как великая богиня Исида навек покинула страну Кемет. «Я должен спешить. У меня осталось совсем мало времени. Я не успею рассказать все, о чем хотел поведать в этой повести, лишь коротко опишу главное. Мне уже объявили, что дни мои сочтены, и скоро-скоро я предстану перед великим судом. Итак, после того, как мы выманили Антония из Тимониума, наступило тягостное затишье, подобное тому, которое сметают налетающие из пустыни ветры. Антоний и Клеопатра продолжали тратить безумные деньги на роскошь, каждый вечер устраивали во дворце великолепные пиры. Я с помощью Хармианы начал последнее приготовление, чтобы свершилась месть, взлелеянной ненавистью. Я проник во все хитросплетения дворцовых тайн, все советы, которые я давал, несли лишь зло. Я убеждал Клеопатру, что нужно развлекать Антония.